Находившиеся в Вавилонском плену евреи, наблюдая наступление еженедельных выходных, и не подумали смириться с их политеистическим оправданием. Оставалось одно – выработать свое собственное. Создатели жреческого кодекса нашли способ включить выходной в господин график работ по сотворению мира. 6 дней напряженного труда, затем день отдыха. Так вавилонская неделя-семидневка получала могучее высшее обоснование. Это объяснение выбора магической семерки куда проще греческой выдумки с совершенными числами. Возвратившись из вавилонского плена, евреи установили свой наиважнейший религиозный праздник – субботу. И этот обычай перешел к христианам. Однако те постепенно свели на нет традицию праздновать 7-й по счету день, перенеся выходной на 1-й, на Божий день, воскресенье, когда воскрес Иисус Христос. По-еврейски выходной «йом решон» или «решон ле шаббат», то есть первый, первый от субботы. Примечание переводчика. Что касается мусульман, то у них выходной приходится на пятницу. Неделя ныне входит во все календари мира. Ну, а что по сему поводу думает наука? Ученые считают, что деление на недели абсолютно искусственно и только усложняет календарь. В каждом обычном году получается 52 недели плюс один день, в высокосном на день больше. Эти добавочные дни сбивают схему счета лет, потому что каждый новый год наступает на новый день недели. Этот день повторяется только по истечении сложного 28-летнего цикла. Если добавочные дни считать дополнительными днями отдыха, вне всякой связи с неделями, календарь стал бы и вправду стабильным, и каждый год все повторялось бы без изменений. Можно даже организовать интервал в 3 месяца, повторяющий сам себя в точности. Но, кажется, такое естественное изменение существующего календаря невозможно. В основном из-за нежелания большинства населения Земли, иудеев, христиан и мусульман в этом солидарных, вносить какие-либо изменения в их собственную идею недели, пришедшую из их собственной религии. Подведем итоги. Первая случайность – 7 наблюдаемых на небе планет. Вавилоняне связывают их астрологически с днями недели. Далее авторы жреческого кодекса сохраняют вавилонскую неделю, но очищают ее от всего, по их мнению, ненужного, и связывают с преданием о сотворении мира. И в результате мы обречены и дальше жить по столь неуклюже составленному календарю, хотя нет ничего проще, чем привести его в порядок. Стих 4. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Фраза завершает историю сотворения мира своего рода суммирующей ремаркой. В современной редакции это звучало бы примерно так. Таковы этапы создания неба и земли. В этом месте искусственное деление библейских книг на стихи приводит к очевидному стилистическому огреху. Стих вмещает в себя завершение рассказа о сотворении и одновременно начало другого, причем разделены они только запятой. В пересмотренном стандартном тексте Библии вместо запятой стоит точка, и весь пассаж читаем так. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их». Точка. «В то время, когда Господь Бог создал землю и небо». Запятая. Но и в этой редакции последняя запятая сохраняется. отчего стих снова обрывается на середине. Конечно, правомерен вопрос. А откуда нам известно, что на четвертом стихе главы второй книги «Бытие» начинается какая-то новая история сотворения мира?